Глава 32. Алексу снился сон. Прекрасный сон. Кажется, в этом сне тот старый хрен, сидящий где-то в иных пластах реальности, в городе с куполами цвета гаснущих звезд, простил ему все грехи. Простил и дал крылья. И Алекс летел, ходил среди птиц и облаков, а компания ему составлял ангел. Немного грустный, разбитый, надкушенный ангел. Как фарфоровая статуэтка. Ее достали из бабушкиного серванта, попытались очистить от пыли, отполировать, но в процессе уронили, надкусили. Или это про печенье? Мысли путались. Кажется, старый хрен его все же не простил. Передумал, отнял крылья и камнем обрушил вниз, на землю. Они упали и только чудом выжили, а может, потому что их подхватил порыв магического ветра, пропахнувший зверолюдьми. Алекс плохо помнил. Что-то тяжелое врезалось ему под затылок и выключило свет, причем сразу во всем мире. «Он долго будет приходить в себя?» Звуки доносились, как из-под подушки. Может, он спит. Но если спит, то вставать не хотелось. «Я еще посплю, Робин. Отвали!» Проворчал сквозь сон Алекс. «Включай тумблер». «Что? Что еще за нахрен тумблер?» Ответ не заставил себя ждать, как и агония. Алекс все же лежал не в кровати, если только в Икее не начали продавать кровати, сделанные из жидкого огня. Тот потоками хлынул в тело дома, и жуткий, дерущий глотку вопль вырвался из недр того океана боли, куда его заставили нырнуть. Дом попытался дотянуться до источника магии, но напоролся на стену, блокирующую его доступ к источнику. И он кричал, кричал и горел. Сколько это длилось? Может, доли секунды, может, 20 лет? Когда ты весь горишь изнутри, когда кости буквально выворачиваются из суставов, чтобы найти хоть какую-то лазейку для бегства, когда рвутся мышцы, когда кровь буквально затапливает твои легкие, последнее, чему ты отдаешь отчет, это время. А затем все прекратилось. Тело еще било легкая дрожь, но огонь исчез. Алекс дергался, на его губах булькала пена, а сознание дрожало где-то на грани бытия и забытия. Ему в лицо плеснули холодной водой. «Спасибо». Он жадно облизывал губы, в надежде, что несколько капель живительной влаги помогут остудить все еще тлеющий внутри огонь. С трудом, но он открыл глаза. «Ты, блядь, мертв», — прохрипел он. «Или я в аду?» Изображение рябило. Мутные круги гуляли перед его глазами, но с каждой секундой реальность врывалась в его сознание. Пинками крушила все те преграды и барьеры, что недавно выставила боль. Такова суть живых существ. Что бы ни происходило, а разум, воспользовавшись адреналиновой бурей, попытается вернуть тело в готовность к бегству. Вот только бежать Алекс не мог. Он был прикован к полу железными цепями. Полу, затопленному на несколько миллиметров соленой водой. Горло сжимало адамантиевый ошейник, тот самый, который цепляет на магов, угодивших в тюрьму. Дом кратко огляделся. Никаких окон, только старые стены с обшарпанным кафелем. И пол, идущий под уклоном. Может быть, и ясельный бассейн, или недоделанные купели. Звуков тоже не было. «Рад, что вы теперь с нами, мистер...» «Да пошел ты нахуй...» «Тумблер!» И снова глотку рвут адские вопли. Дому казалось, что еще немного, и он собственным криком порвет свой же рот или щеки. Но это будет даже хорошо. Может, от крови он задохнется и избавится от этой адской боли. И снова все стихло. Но на этот раз он куда дольше приходил в себя, видел какие-то картины из прошлого, картины, которые так старательно хотел забыть. «Ну-ну, мистер Мак, вы не спешите отбывать на тот свет». Ему в обнаженную грудь прилетело несколько острых осколков керамики. «Открывайте глаза». Алекс подчинился. Он понятия не имел, что произошло и как этот ублюдок выжил, но... Перед ним на возвышении, куда не дотягивалась вода, стоял посол Зимнего двора. Все такой же толстеющий, со спокойным взглядом темно-карих глаз. Только костюм другой, и лицо чуть более... Живое, что ли? Живое. Проклятие. Блядство. И почему Алекс не заметил сразу? Он ведь изучал этот раздел магии в Фалине, причем ради того, чтобы лучше понимать, как ему обыграть куклы Раевского. Куклы, на которых их учили отрабатывать проклятие. Куклы, являвшиеся внешне точными копиями учеников Фалина. Дом когда-то со счета сбился, сколько раз он проклинал самого себя, в самом прямом смысле. Раевский тогда говорил, что лучше всего осознать воздействие проклятия можно только тогда, когда видишь, как это проклятие разрушает тебя самого. Еще шутил, что если они будут филонить, то он заставит их в действительности проклинать самих себя, а не големов. Голем. Высококлассный, накачанный магией под завязку, отданный на дистанционное управление. Вот кого они с Адель встретили на дирижабле. И то, что девушка спутала с письмом мертвеца, на деле являлось амулетом дистанционного контроля. «Вижу, вы догадались». Улыбнулся посол, улыбкой зверя, не человека. «Как же вас, мистер...» Он повернулся к своему громиле, другому орку, очень похожему на того, что был отправлен Алексом в короткий полет сквозь кипящую кислоту и металла. Брат или отец, плевать. «Пососи...» Алекс кричал, кричал и дергался, пытался оторвать собственные руки, вырвать ноги, лишь бы хоть как-то сбежать из этого кипящего озера. С очередным щелчком тумблера боль ушла, дум стонал и хрипел. Плевался кровью и дергался, но как бы ни старался, два провода, идущих от генератора и вонзенных клеммами ему в бедра, не получилось выдернуть. «Вы так грубые, юноша!» — фыркнул посол. «А ведь мы спасли ваши жизни. Да-да, или вы уже забыли?» Воспоминания нехотя возвращались к дому. Он вспомнил, как взорвал стену дирижабля, и разница в давлении вытолкнула их наружу. Помнил, как они летели, уворачиваясь от пылающих обломков. С источенным запасом магии Дум не мог полностью контролировать чары на костюме и израсходовал заклинание полета еще до того, как они приземлились. Алекс прижал к себе Адели и почему-то не боялся. Он ощущал только покой. Покой, нарушенный магом Фейри, поймавшим их двоих и опустивших на землю, где по дому прошелся град ударов жесткими берцами, а затем его закинули в багажник. На земле их уже ждал посол, и теперь Алекс находился где-то в застенках, и только оставалось надеяться, что это не застенки посольства, потому как лучше откусить сейчас свой собственный язык, чем попасть в пыточную к Мэп, а ее жертвы ходили легенды, страшные легенды. «Можно ведь и поблагодарить за спасение». Посол достал белый платок и вытер лицо. «Где она?» Двое, громила-орк и сраный зверолюд, переглянулись. Они что-то молча взглядами обсуждали. «Кто знает?» — медленно поворачиваясь к Алексу, произнес посол. «Может, составляет компанию братья моих гвардейцев, с которыми вы так жестоко обошлись, а может, уже кормит червей?» Алекс задергался в цепях. «Но-но, молодой человек, не лишайте моего офицера удовольствия мести убийцы своего отца». «Я выжгу твою душу!» «Как тривиально!» Хмыкнул посол, поднялся со стула и, ничего не говоря, ничего не спрашивая и не требуя, направился к двери. «Развлекайся, Хэкток, он твой». А дом все кричал ему в спину. «Ты, блядь, будешь страдать веками в самых глубоких уголках бездны! Я тебе обещаю, я сожру твое сердце!» Кричал сквозь боль и агонию. Потому как, что значит какое-то пламя с мыслями о том, что стало Адели, что он не смог ее защитить. Профессор Раевский всегда предупреждал, что черная магия не умеет защищать, только уничтожать. Но Алекс не справился даже с этим. А затем огонь затопил все вокруг.